Она стояла у окна своей маленькой квартирки и смотрела на улицы Хэкни, которые, несмотря на полночь, все еще кишели народом. На глаза внезапно навернулись слезы. «О, Господи!» — порывисто подумала она. «Помоги мне справиться со всем этим кошмаром. Разве у меня есть выбор?» Она переоделась в пижаму и откупорила бутылку сухого белого вина. И тут в дверь позвонила Джессика. Меган впустила сестру в квартиру, удивляясь, что та судорожно тискает в руках свою сумочку, но почему-то не удивляясь самому факту ее прихода. Ей показалось, что она как будто сама ждала сестру. Джессика села на диван, продавленный задницами бесчисленных прежних жильцов, и постаралась выглядеть непринужденной, чтобы и тени осуждения не проскользнуло в ее поведении. Меган достала еще одну рюмку и налила им обоим вина. «По-моему, тебе...» — начала была Джессика, но тут же отдернула саму себя и взяла в руки рюмку. «Спасибо». Меган отпила маленький глоток. «Ты хочешь сказать, что пить во время беременности вредно, не так ли, Джесс? Только не надо читать мне лекции. У меня сегодня нет настроения их слушать». Лицо Джессики было бледным и очень красивым. Черты лица являли собой образец полной симметрии. «Как у матери», — вдруг подумала Меган. «Джесс такая красивая, потому что она больше всех из нас похожа на мать». «Я пришла сюда не для того, чтобы читать тебе лекции. Я просто хотела сказать, что в отношении меня ты не права. Ты считаешь, что я тебе завидую. Мы с Паоло так жаждем иметь детей, а ты беременеешь походя от одного взгляда на какого-то незнакомого тебе парня». «Ну, одним взглядом это трудно назвать», — мягко возразила Меган. «Ты понимаешь, что я имею в виду. Ты считаешь, что все свое разочарование я собираюсь выместить на тебе». «И никто тебя за это не осудит», — сказала Меган, «потому что ситуация действительно кажется несправедливой. Но такова хаотичная природа всех вещей. Люди, которые очень хотят иметь детей, не могут их иметь, а люди, которые совсем этого не хотят, беременеют от одного случайного свидания. Мать природы ведет себя, как старая бессердечная сучка. Пожалуй, за это нужно выпить». Сестры чокнулись. «Но грустно мне совсем не из-за этого», — продолжала Джессика. «Ты считаешь меня наивной и невинной девочкой, не правда ли? Я замужняя женщина, целыми днями занимаюсь своим маникюром и не имею других желаний, кроме как иметь ребенка». Джессика подняла свою наманикюренную руку, словно предвосхищая возражение своей сестры. «Да, это правда. По сравнению с тобой я живу другой жизнью, и по сравнению с Кэт тоже. Но я не столь невинна, как тебе кажется». Джессика сделала глоток из рюмки и глубоко вздохнула. «У меня тоже кое-что было». «Что?» «У меня был аборт много лет назад. Тогда мне только исполнилось 16 лет. Господи, до чего же я была тогда глупой?» «Я никогда...» «Разумеется, ты об этом не знала. Тебе тогда было всего 12, а Кэт знала. Она мне помогала. Она специально приехала из Манчестера, чтобы мне помочь. Мы всем рассказывали легенду о том, что я уехала в лыжный поход с классом». «Да, я помню. У тебя тогда еще была разбита коленка». «Никакого лыжного похода не было, а было нечто совсем другое. Я избавлялась от своего ребенка». «Господи, Джесс!» Джессика поникла головой, а Меган поняла, что эта рана еще кровоточит. Количество прожитых лет тут не имело никакого значения. Все это причиняло сестре боль до сих пор. «Папа», — продолжала Джессика, Конечно, можно было ему рассказать. Он делал для нас все, что мог. Но ты же его знаешь. Возможно, если бы у него были сыновья, все вышло бы по-другому, согласилась Меган. Отцы, как правило, гораздо ближе своим сыновьям. Известие Джессики стало для Меган шоком. Джессика и беременность, Джессика и аборт. А Кэт ей помогала, в то время как сама Меган делала домашние задания, играла с куклами и каталась на велосипеде. «Никогда бы не подумала», — размышляла потрясенная Меган, даже представить себе такого не могла. Ей вдруг стало жаль, что тогда она была не в состоянии помочь сестре. И еще больше ей захотелось помочь Джессике сейчас. Но тогда она была всего лишь ребенком, а сейчас собиралась совершить ту же ошибку, что и Джессика. К счастью, хоть Кэт в то время поддержала ее. «Не думаю, что я бы справилась со всей этой историей, будь у нас полная семья», — продолжала Джессика. «Хотя, кто знает, может быть, все родители такие доверчивые и считают, что с их чадом ничего плохого случиться не может». «Кто отец?» «Один парень, у которого уже была девушка. Мне казалось, что я его люблю. Он играл в футбольной команде и самого себя считал подарком судьбы». «Да ну его, Меган! Надеюсь, что он живет в несчастливом браке с какой-нибудь толстой и некрасивой женщиной. Не в нем дело. Самое главное, что я была беременна. Я доказала, что могу забеременеть. А теперь не могу. Причем именно тогда, когда мне этого хочется больше всего». «Между тем, что с тобой случилось в 16 лет, и тем, что происходит теперь, нет никакой связи». «Думаю, что ты не права. Аборты сейчас продаются как товар. Обычная клиническая процедура, к тому же безболезненная. Но на самом деле это совсем не так. Ведь что происходит? Из тебя как будто вытаскивают лучшую твою часть». «Что мы делаем со своими телами, Меган? Мы их режем, позволяем выбрасывать своих детей, а потом удивляемся, что не можем забеременеть по собственному желанию». Меган села на диван рядом с Джессикой и обняла ее за плечи. Так крепко ее обняла, что у той хрустнули кости. «А что еще ты могла сделать, Джесс? Ты же не могла родить ребенка от этого человека. И матерью ты стать не могла во время учебы в школе. Подумай об этом, Джесс». «Знаю. Я все знаю. Но мы слишком часто себе это позволяем. Позволяем искромсать свои тела, потому что еще не готовы, потому что неблагоприятное время, потому что связались с неправильным мужчиной. А потом мы изображаем полное недоумение, когда дети не желают рождаться по нашему усмотрению».